Свинья будет зарезана. Свери Дельвик часто вспоминал, как это случилось. Однажды гитлеровский самолет, не требуя даже разрешения на посадку, приземлился на аэродроме Форнебо, близ столицы. Немцы горохом высыпали из кабины и стали спокойно щелкать фотоаппаратами. Норвежцы попросили удалиться непрошенных гостей, и немцы, посмеиваясь, сели обратно в самолет и улетели. Все это было проделано среди бела дня с такой наглой самоуверенностью, что пора бы, казалось, правительству и призадуматься. Но нет. Правительство получило затем приглашение немецкого посланника на просмотр нового фильма, посвященного теме борьбы Германии за мир. Надев смокинги и повязав белые галстуки, министры явились в немецкое посольство, где их вниманию был предложен фильм, в котором с ужасающими подробностями была показана бомбардировка Варшавы. По окончании фильма германский посол объяснил гостям, что в целях сохранения мира такая же судьба постигнет и любую иную державу, которая не пожелает, чтобы Германия защитила ее от Советов и Англии. А потом Свери Дельвику пришлось взяться за винтовку, вернее, сначала даже за вилы, ибо оружейные арсеналы были захвачены пепперманами, квислинговцами. На Эльвегарденском полигоне под Нарвиком осколком снаряда ему оторвало руку. Последнее, что он запомнил, это был капитан Ибсен, внук знаменитого писателя, который отстреливался от наседавших горных егерей и тирольцев. Залечив ранение, Дельвик вернулся к своей работе газетного редактора. Норвежская компартия еще не была запрещена, и он не скрывал своей принадлежности к числу коммунистов. Газета называлась «Тиденс Тёген», говорить в ней приходилось больше намеками. 24 декабря 1940 года все кончилось очень просто. Вошли три гестаповца и, приставив к груди Дельвика пистолеты, велели отдать ключи от редакции и остановить работу типографии. На вопрос Дельвика, чем это вызвано, один нацист ответил: «Не притворяйся! Мы же знаем, что ты не веришь в победу фюрера!» Дельвик отдал ключи, пожал руки своих сотрудников и под конвоем гестапо отправился в тюрьму на Моллергаттен, дом 19. Там с него сняли подтяжки и отобрали галстук. «А то еще повесишься, дохлятина!» — так объявили ему тюремщики. На допросах его били плетью от 5 до 10 ударов. Иногда вставляли между пальцев карандаш и ломали кости. «Вы, норвежцы, — сказал ему однажды палач, — не знаете нашей немецкой тюремной культуры. Мы научим вас». «Тюремная культура» — так и назвал Дельвик свою первую статью, когда ему удалось вырваться из-за стенка и бежать в Англию. Он поведал в ней о Георге Свенсене и Генрихе Кристиансене, двух редакторах норвежских газет, которые умерли в гестапо от пыток. Один случай решил судьбу Дельвика. Ему рассказали страшную вещь. Немцы арестовали молодую актрису Альму Петерсон. Дельвик хорошо знал эту девушку. Он писал о ее чудесной игре, когда она еще только появилась на экране. Добропорядочные культуртрегеры, насаждающие новый порядок в Европе, заставляли девушку вставать на колени, и гестаповцы мочились ей в рот. Дельвик спросил только имена. Ему назвали Курт Шляхтинг, Артур Бессемер, Ральф Кеппенбрунг. Он покинул приютившую его страну и вернулся на родину. Юная Петерсон сошла с ума, но зато на фашистском кладбище прибавилось еще три могилы: 23-47, 23-48 и 23-49. Стрелять можно метко и одной рукой. Среди 300 подпольных газет появилась в скором времени еще одна, которую стал издавать Дельвик. Он выпускал ее на четвертушке бумаги от 1 до 5 раз в неделю. Название этой газеты состояло из букв «ССС», трех заглавных букв известной норвежской пословицы «Свинья будет зарезана». О какой свинье шла речь, это было понятно каждому норвежцу. После подпольной работы на рудниках в Элливаре Дельвик недолго прожил у Руальда Кальдевина, пастора в провинции Финмаркин. Ждал отряд команды, составленный британским адмиралтейством из норвежских парней-китобоев, которые должны были взорвать немецкий завод тяжелой воды, секретно работавший в горах. Немцы уже тогда вовсю трудились над расщеплением атомного ядра. Дельвик все подготовил для успешного введения операции и даже заручился согласием одной русской иммигрантки, Виктории Михайловны Бакке, которая должна была принять в своем доме раненых. Виктория Михайловна Бакке известна сейчас в Норвегии как крупнейший музыкальный деятель страны. Но океан выбросил несколько трупов в резиновых куртках, а в одной бухте Дельвик увидел на камнях полусожженный остов бота. Немецкая разведка сработала хорошо, и норвежскому коммунисту пришлось вернуться в Осло. Есть два Осло – старый и новый город. Дельвик издавна любил древнюю христианию. Здесь стеснились бедные кварталы. Из окна мансарды виднелись островерхие черепичные крыши, на улицах Эстканта было легче затеряться в густой толпе рабочих блуз, рыбацких свитеров и грубых курток ремесленников. Дельвик приехал в Осло, втайне поселился в рыбном подвале на одной из улочек портового Эстканта, вдоль которой протекал зловонный ручей фабричных нечистот. О том, что он находится в Осло, знали в эти дни только два человека. Крупный финансовый воротила Отт Фрокнер, человек с большими связями и потому очень полезный движению сопротивления, и еще с Дельвиком должна была встретиться Фрекен Арчер, известная в подполье по своей партийной кличке «Товарищ Улава». От этой женщины сейчас зависело очень многое. Дельвик покинул свое жилище вечером. Голубой трамвайчик, дребезжа на поворотах, повез его в сторону Вестканта. Проезжая мимо Королевского дворца, он сверил свои часы с башенными часами замка. Нет, он не опоздает. Выскочив из трамвая напротив фешенебельного пансиона для холостых мужчин, он сразу же заскочил в проезжавшую мимо машину, за рулем которой сидел упитанный, благополучный буржуа. «У нас еще есть время», — сказал Фрокнер, передавая Дельвику пачку сигарет. «Вам не угодно заглянуть на выставку зимних цветов? Говорят, что это какое-то чудо». «При поимке вооруженного партизана следует отбросить все соображения гуманности. Допрос должен вестись следующим образом». «Записали?» «Нанося поочередно удары кулаком или плетью, после каждого удара надо повторять: говори, говори, говори». Тональность голоса при этом должна быть строгой и беспощадной. «Преступника надо уверить в бесполезности молчания». Естественно, такой человек после допроса немедленно ликвидируется специальными людьми, по возможности в безлюдном месте, чтобы не давать повода населению к враждебным для нашей армии слухам. «Простите, Фрекен, я не слишком быстро диктую». Девушка, сидевшая за машинкой, кокетливо улыбнулась. «Нет, я вполне успеваю за вами». Начальник отдела ГФП, еще молодой и бравого вида гестаповец, остановился возле окна. «Так», — сказал он, брякнув по стеклу пальцем. А за окном, утопавшая в сиреневых сумерках, лежала столица Норвегии. Вершина горы Сангхуген виднелась на севере, с залива Пипервикен тянула над иглами кирок мглой, туманом и сыростью. «Итак, продолжаю. Появление бандитской шайки русских в провинции Финмаркен, этом наиболее важном для нас районе, а также недавний побег 12 военнопленных из трудового лагеря Эльвибакен должны развязать руки отрядам полевой полиции. Глупая гибель штандартенфюрера дивизии Ваффен-СС Рудольфа Беккера, как следствие беспечности нашей охраны на государственной трассе 50, должна послужить серьезным уроком для нас и...» «Пожалуйста, прочтите, Фрекен». Девушка скороговоркой прочла написанное, поправила тоненькие складки на своих военных брючках. «По-моему, — сказала она, — просто здорово. Вы молодец, Курт!» «Сойдет», — ухмыльнулся гестаповец. «Там только не нравится мне глупая гибель. Она, конечно, была глупой, но вы это зачеркните и поставьте трагическое». «А, кстати, Фрекен, вчера на Карл Иоганн Гате магистрат открыл выставку зимних цветов. Вам не угодно составить мне компанию?» «Говорят, сам фельдмаршал Геринг прислал в подарок норвежцам кадушку тюльпанов из своей оранжереи. Это его любимые цветы — тюльпаны. Помню, что в Голландии он даже запретил нам бомбить знаменитые тюльпановые поля». Отломив от плитки кусочек шоколада, девушка положила его на кончик розового язычка. Она сидела перед гестаповцем на круглом стульчике, такая плотненькая, чистенькая, напомаженная. Ну, просто прелесть девчонка. «Курт», — сказала она, — «возьмите меня на эту выставку, и я вас вечером поцелую». Закончив работу, она собрала бумаги и закрыла ящик стола. Ключ в замке отщелкал три раза. Цепь замкнулась, и аппарат сработал. Отличный аппарат, над устройством которого потрудился сам профессор Эккелан, немалая величина в области электрофизики. Девушке осталось только надвинуть на бок пилотку женской вспомогательной службы Германии и подмазать перед зеркалом губы. «Итак, до завтра», — сказала она гестаповцу. «Я тоже очень люблю тюльпаны». Возле парка ее ждала машина. Свери Дельвик, еще издали заметив девушку, предусмотрительно приоткрыл дверцу. «Ключ?» — спросил он. «Я его оставила в замке». «Хорошо». Товарищ Улава прильнула щекой к спинке плюшевого сиденья, на тонкой ее шее билась голубоватая жилка. «Сигарету?» — предложил Дельвик. Отт Фрокнер, направляя машину в кривой и темный переулок, протянул ей коробку авиационных ампул. «Это лучше действует», — сказал он. «Немцы дают их своим летающим птеродактилям, когда они вылетают на бомбежку. Сразу успокаивает нервы». «Всего 28 пакетов взрывчатки», — сказала Фрекен Арчер и раздавила на зубах ампулу. Больше пронести не удалось. Провода подключены намертво. Ошибки быть не может. «Совещание в 8?» — спросил Дельвик. «Да, ровно в 8. Будут присутствовать два личных секретаря Квислинга. Зейдлица я видела сегодня последний раз. Он пригласил меня на выставку зимних цветов». «И Зейдлиц?» «Да, тот самый. Он много пролил норвежской крови». Они уже выехали за черту города, когда где-то вдалеке громыхнул взрыв. Фрокнер остановил машину, все посмотрели назад. Над Осло по краям черепичных крыш отсвечивало желтое пламя. Здание гестапо, расколотое взрывом, горело потом 2 дня. Так ответили норвежские патриоты на попытку оккупантов угнать в Германию гордость нации, корабль Фритьефа Нансена «Фрам». Через несколько дней они сидели на молочной ферме вблизи шведской границы. Астри Арчер, раскрасневшаяся с мороза, пила густую простоквашу. Дельвик смазывал лыжи. Это были короткие, гибкие лыжи, которыми пользовались горные проводники спасательных станций. «Ну», — сказал Дельвик, — «решайте. За этим лесом вам уже ничто не будет грозить. Поверьте, в Осло вам нельзя оставаться». «Нет», — ответила товарищ Улава. «Тогда», — настаивал Дельвик, — «я вам дам адрес одного засольщика с рыбного холодильника в Бергене. Он уже давно переправляет наших людей в Англию или в Россию». «Нет, я останусь здесь. Мне хочется отыскать брата». Она доела простоквашу, посмотрела в окно. Мимо фермы, направляясь в сторону пограничных кордонов, гуськом проползли мотоциклы с солдатами. «Вы не боитесь?» — спросила она. Дельвик рассеянно отозвался. «О чем вы?» «Ну вот, переходить границу именно здесь». «Вы забываете об одной вещи», — Дельвик постучал о край стола протезом руки. «Мое спасение только в ногах, а за этим лесом гора сама несет лыжников в Швецию». «Вы дождетесь сумерек?» «Нет, выйду пораньше». «Там», — Арчер неопределенно махнул рукой, — «появились в Финмаркине партизаны. Вы будете стараться их встретить?» «Попробую. Хотя...» «Знаете», — неожиданно произнес он, — «вам надо уехать. Вставайте на лыжи, пойдем рядом. Вашего брата я видел недавно, да, случайно, в Киркенесском порту». «Почему же вы не сказали мне это сразу?» «Просто не хотел вас огорчать лишним напоминанием. Оскар был в одежде каторжника, но стоял на мостике угольной мотобаржи. И даже, вы сейчас удивитесь, он отдавал команды. Очевидно, немцы используют его как опытного штурмана». «Что ж», — помолчав, не сразу отозвалась женщина. «Вы принесли хорошую весть. Оскар выдержал 3 года каторги. Правда, осталось еще 7. Но русские наступают быстро. Я его хочу увидеть. Если я только пойму, что работать здесь мне уже невозможно, я тоже переберусь к вам в Финмаркин». «Хорошо, Фрекен. Меня вы найдете через пастора. А мне уже пора, надо спешить. Свинья должна быть зарезана». Вошел хозяин фермы. Степенный пожилой крестьянин, женатый на русской женщине, которую он вывез из Петрограда еще до революции в России. Оккупация Норвегии совсем запутала старика. Один из его сыновей сделался пепперманом и пошел служить к Квислингу, а немцы предложили отцу развестись со старухой-женой. «Это безнравственно», — говорил старик, — «разводиться с женой на старости лет. Что скажет король, когда он вернется?» Ненависть к немцам, любовь к жене и уважение к королю, который сейчас находился в Лондоне, Все это вместе взятое заставило старика выбрать для себя единственно правильный путь. Он стал помогать борцам сопротивления. «Сегодня, — сказал крестьянин, раздвигая груду молочных бидонов, — опять будет говорить король. Ему сейчас так же скверно, как и нам всем. Надо послушать старика». Передачу из Лондона они поймали только на середине. Усталым голосом король говорил. «Я благодарю всех, кто сражается сейчас, выполняя свой долг перед Родиной. Пусть каждый норвежец почувствует рядом со своим плечом мужественное плечо своего друга, русского солдата, который идет к нам на помощь. Пусть же первый русский солдат, шагнувший на нашу священную землю, станет лучшим вашим гостем. И я прошу вас чтить память героев, которые отдали свою жизнь за нашу Родину. Да защитит Господь нашу прекрасную страну». Король тяжело вздохнул, и на смену его речи вступила торжественная музыка норвежского гимна. «Мы любим этот край, его лугов, простор, леса, гранит и скал над пенящейся влагой, как сладостен приют меж неприступных гор сердцам людей, пылающих отвагой». «Я хочу проститься под эту музыку», — сказал Дельвик. Вскоре он уже летел на лыжах по длинному и ровному, как доска, горному спуску, окончание которого терялось где-то в морозной дымке. Стадо оленей паслось в отдалении около леска, обозначившись на белом горизонте группами серых точек. Со стороны немецких кордонов доносилась тихая игра на флейте. Горный уклон быстро катил его в глубину пограничной долины, скорость бега стремительно возрастала. Из-под острых лыжных лезвий, срезанные на поворотах, тонкими пластами вылетала снежная пыль. Шорох скольжения постепенно переходил в тонкий протяжный свист. Это был уже не бег, а полет, почти парение. Первая очередь из автомата прошлась над самой головой. Забегая наперерез лыжнику, неслись под уклон две оленьи упряжки. Заметили. Дельвик пригнулся на корточки, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. С левой стороны он увидел немецкого офицера на лыжах. Офицер что-то кричал ему, ловко выписывая на снегу гигантские зигзаги. Пограничные столбы уже были невдалеке, и немцы усилили огонь. Дельвик не стал тратить время на увертывание от пуль, не стал петлять зайцем. Он раскинул руки для равновесия и продолжал парить в стремительном спуске. Еще несколько очередей, мимо пронеслись пограничные знаки, и хлоп! Он кубарем скатился под ноги весело хохотавших пограничников. Шведские солдаты уже давно наблюдали за этой погоней, и у них даже работал тотализатор. «Вставай, парень», — сказал один из них, помогая Дельвику подняться. «Я выиграл на тебе 4 бутылки пива. Пойдем в пещеру и разопьем их вместе». Немцы в страшном разгоне едва не перескочили границу и теперь стояли в 2 шагах рядом, наблюдая за Дельвиком. Норвежец отряхнулся от снега, помахал рукой офицеру. «Я еще вернусь», — сказал он. «Вы только не путайте меня с контрабандистом. Я вернусь, и свинья будет зарезана». Немецкий офицер рывком пересек границу, воткнул в снег лыжные палки. «Я только до ларька», — сказал он шведским пограничникам. «Мне хотелось бы купить сигарет». И, проскользив на лыжах мимо Дельвика, он злобно бросил ему прямо в лицо. «Твое счастье! В другой раз не уйдешь!» Ночь застала Дельвика уже в купе Полярного экспресса с воем и грохотом летевшего на север в сторону озера Турне-Треск. Где-то там, он еще не знал где, Дельвику суждено снова перейти границу, чтобы выбраться в провинцию Финмаркен и встретиться с русским другом. Как сладостен приют меж неприступных гор сердцам людей, пылающих отвагой.